Выходя из кареты у своего дома, Сухарева и Муратов заметили стоявшие у подъезда две тройки. Они вошли в двери подъезда и увидели целую компанию молодежи, надевавшей свои военные шинели и статские пальто. Среди этой группы были Винтер и Флери. «А, Ной в ковчег приехал из экспедиции на Арарат!» – закричал Сухарев, уже успевший со всей компанией заехать из театра на несколько минут домой. Его широкое лицо было красно, от него пахло шампанским. В ответ на его слова раздалось бесцеремонное гоготание Винтера и Флери. Генеральшу несколько смутил этот бесцеремонный смех, встретивший ее появление. «Вот бы с нами поехали, так не то бы увидали, что в Александринке. Хочешь, Сушка?» – обратился Сухарев к сестре. «У нас пикник с дамами. Какие дамы?» «Ха-ха-ха! С дамами!» – опять загоготали Винтер и Флери, считавшие долгом смеяться при каждой остроте Сухарева. «Ты опять пьян», – проговорила генеральша, стараясь придать своему голосу строгий тон. «Маман, я не пьян, но весел бесконечно», — ответил развязно сын. «Танте Катиш, поедемте с нами». «Ну-ну, уж поезжайте скорее сам», — шепотом ответила тетка, видя, что генеральша недовольна. Дамы спешили подняться по лестнице. «А тебя не отпустим, тебя похитим», — кричал Сухарев Муратову. «Благодарю, я не поеду», — сухо ответил Муратов. «Он нынче в монахи готовится», — проговорил Винтер. «Ха-ха-ха», — захохотал Флери, делая гримасы. «В монахи!» — Муратов кусал губы. «По тебе Арман соскучилась. Ты знаешь, что ты был всегда ее слабостью? Это влечение сердец», — хохотал Сухарев. «Она всегда говорит, я только Муратова люблю не за деньги», — прибавил Винтер. «Отстань ты со своими армансами», — проговорил Муратов Сухареву. «Поезжай, а то еще опоздаешь». «Да я думаю, вон эти уже проголодались со вчерашнего дня». Он презрительно указал глазами на Винтера и Флери и тоже поднялся по лестнице с недовольным видом, направляясь в столовую. «Нет, Яшка действительно становится невыносимым», — говорила в это время генеральша. «Хоть бы ты его образумил и сказал ему, что он обращает мой дом в кабак», — обратилась она к входившему в столовую Муратову. «И что это за два санкюлота были с ним в длинных легких халатах и летних шляпах?» «Это два негодяя, Винтер и Флери, обирающие золотую молодежь», — сказал Муратов. «Шумят и хохочут, точно на постоялом дворе». Генеральша была недовольна неожиданной встречей с пьяной компанией, смутившей ее своим бесцеремонным смехом. Юлия Николаевна сидела тоже с задумчивым лицом. Ей вспоминали слова Муратова о том, что если ей и плохо жить у сестры, то у матери еще опаснее. «Неужели Жак всегда ведет такую жизнь?» – тихо спросила она. «Ах, все они такую жизнь ведут», – ответила генеральша. «Вон и он не лучше живет», – указала она на Муратова. Он хотел что-то возразить, но она продолжала. «Это очень естественно. Но зачем он наводит этих пьяных санкюлотов сюда? Хохочут, точно каких-то чудовищ увидали. Ты слышала, Катиш, что он это о ковчеге говорил?» «Ноев, говорит, ковчег прибыл из экспедиции на Арарат. Очень остроумно. Я свою карету из Вены выписала. Таких карет во всем Петербурге две. У меня и у княгини Елены Павловны». «Я ничего не слыхала», — скромно ответила Танте Катиш, потупляя глаза. «Дурак, совсем дурак», — пробормотала генеральша. «Да и как не поглупеть? Ему бы, дурака, на его слова сказать надо. А эти голодные санкюлоты хохочут, но он и думает, что он умен. Ной в ковчег из экспедиции на Арарат. Нет, знаешь, Катиш, я теперь не стану ездить в этой карете, ей-богу. Она агассировать мои нервы будет. Ведь эти санкюлоты везде расскажут это, и люди начнут пальцами указывать. Вон генеральша Сухарева в Ноевом ковчеге из экспедиции на Арарат едет. Просто сказкой города сделаешься из-за милейшего сынка». Муратов поспешил кое-как переменить разговор и минут через пять успел рассеять недоброе настроение генеральши, не умевшей долго сердиться. Когда он уходил, общество было уже по-прежнему весело, только Юлия Николаевна продолжала размышлять о недавней сцене. Ей было неприятно, что она два дня сряду видела своего брата полупьяным, что два дня сряду он обращался к ней с какими-то предложениями просветить ее, что 2 дня сряду она не понимала сущности его речей, угадывая чутьем, что в этих речах кроется что-то пошлое и грязное. Ей теперь хотелось выйти поскорее замуж,